Еще одно упущение, Жасмен. Но в конце-то концов, ведь нельзя же требовать от женщины, которая с вами не знакома, имени вашего в жизни не слышала, даже и не подозревает о вашем существовании, сама, возможно, существует лишь отчасти, а то и вовсе не существует. Нельзя же требовать от нее аккуратности английской гувернантки Алисы Маршалл, урожденной де Бриджпорт из графства Уилшир. А я и Алису бранил за постоянную рассеянность. Бриджпорт — город в США, в штате Коннектикут. Вымышленное название графства Уилшир образовано от реального английского графства Уилтшир. Имя Алиса Виан очень любил благодаря чрезвычайно ценимому им роману Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», 1865 год. Таким образом, имя гувернантки, обычное у Виана нагромождение англо-американских названий, богатое аллюзиями и ассоциациями. Она возражала мне, что нельзя одновременно воздерживаться от воспитания племянников и срезать ярлыки, и мне пришлось склониться перед этим доводом, чтобы не угодить лбом в притолоку двери из прихожей в столовую, притолоку, заведомо слишком низкую, о чем я не раз говорил глухому архитектору, нанятому нашим домовладельцем. Собственноручно выправив непорядок в своем туалете, я на цыпочках, тише тихого, двинулся к спальне матери Жасмен, который отдал одну из лучших в квартире комнат, что выходит окнами на улицу, а приходит, когда на них никто не смотрит с другой стороны, лишь бы не выйти из себя вовсе. Пора, пожалуй, обрисовать вам Жасмен, хотя бы в черне, ведь окна здесь всегда зашторены, потому что... Раз Жасмен нет в природе, то и матери у нее быть не может, как вы сами непременно убедитесь к концу рассказа. Так вот, в черне, то есть силуэтом. Но ведь в темноте вы все равно ничего не разглядите. Я прошел через спальню матери Жасмен и осторожно открыл дверь в бильярдную, смежную с ванной. В ожидании возможного прихода слесаря я заранее пробил здесь квадратные отверстия и мог в свое удовольствие следить теперь с этой точки зрения за его священнодействиями. Подняв голову от труб, он увидел меня и поманил к себе. Пришлось спешно отправиться тем же путем в обратном направлении. По дороге я обратил внимание, что племянники все еще не расправились с газовой колонкой, и испытал... Правда, мимолетная, ведь водопроводчик позвал меня, и лучше было не мешкать, а то моя степенность часто кажется чванством, чувство безотчетного, но глубокого презрения к этим трудноломким конструкциям, газовым колонкам. Из буфетной я попал в небольшой холл с четырьмя дверьми, одна из которых, не будь она заколочена, вела бы в бильярдную, вторая, тоже забитая, в спальню матери Жасмен, и четвертая — в ванную. Я закрыл за собой третью и, наконец, вошел в четвертую. Слесарь сидел на краю ванны и меланхолично созерцал толстые доски, которые в недавнем прошлом закрывали трубы. Он только что выломал их зубилом. «Никогда не видел подобной конструкции», — заверил он меня. «Она старая», — ответил я. «Оно и видно», — подтвердил он. «Вот я и говорю», — сказал я.